Глава 16. Вот уж не думала, что матушка будет так озабочена выбором наряда для ужина в доме Кроу. И если я уже с утра сразу после завтрака подобрала нужный туалет, то она провозилась у себя в комнате до полудня. Все это время я работала внизу в лавке, вспоминая время, которое проводила здесь. Новые шляпки оказались действительно очень качественными, и я, не удержавшись, даже примерила несколько образцов с витрины. За утро успела продать 3 головных убора, а в полдень произошло то, чего я уж менее всего ожидала. Я фасовала подарочные коробки, подбирая к каждому ленту, когда дверной колокольчик мелодично звякнул, оповещая о приходе нового посетителя. Выглянув из-под прилавка, удивленно посмотрела на огромный букет роз в руках мужчины, вошедшего в помещение. Цветы закрывали лицо незнакомца, но я уже уловила отголоски его магии и сразу поняла, кто явился с визитом. «Лорд Эбернетти!» — воскликнула я, и Фредерик отпустил букет, улыбаясь мне лучезарной улыбкой. «Добрый день, мисс Финниган!» «Добрый день, господин профессор!» Я вышла вперед, глядя на мага. Он подошел ближе и протянул цветы со словами «Для самой прекрасной девушки королевства». Опешив от удивления, приняла букет. «Какими судьбами, милорд?» — спросила, даже не глядя на розы. «Хотел пригласить вас сегодня в театр, Лоррейн». Синие глаза Светлого блестели от предвкушения. «Не знаю, бывали ли вы в Королевском театре, но сегодня будет премьера новой оперетты, и я...» «Простите, милорд», — опустив букет, ответила я. «Но я никак не могу принять ваше предложение. Я уже приглашена сегодня на ужин». Миг, и улыбка сползла с красиво очерченных губ мужчины. «Вот как?» — произнес он надтреснувшим голосом. «Смею узнать, кто счастливец? Или это тайна?» «Нет, скрывать правду не имело смысла. Да и зачем? Я ничего не обещала Фреду, и все равно испытывала сожаление и толику стыда, что приходится отказывать ему. Мы с матушкой приглашены в дом профессора Кроу на ужин». «Вот как?» — повторил он мрачнее. «Лорд Эбернетти, спасибо вам за цветы, но я, наверное, не имею права принимать их». Я протянула букет обратно магу, но Светлый лишь отмахнулся от цветов, словно от назойливой мухи. «Оставьте. Я не хочу, чтобы вы обманывались. Если я вам нравлюсь, то мне очень неприятно вам говорить, но...» Я сбивалась, фраза не строилась. Только маг прекрасно понимал смысл. Я видела это по блеску в его глазах, ставших темными. «Я не могу принять ваше ухаживание, и мне не хотелось бы, чтобы вы напрасно тратили время. Мне очень неловко, но вы нравитесь мне только как человек, и не более того». «А Алан, значит, нравится как мужчина?» Прямо спросил Светлый маг. Где-то за моей спиной послышались шаги. «Матушка», — поняла я, но не обернулась. Только Эдна и сама поняла, что не стоит нам мешать. Она застыла на лестнице, не решаясь спуститься вниз. Я представила себе, как она стоит и смотрит на нас, скрытая тенью. И радовалась, что матушка дает мне возможность поговорить с Эбернетти наедине. «Вы не вправе задавать мне подобные вопросы», — проговорила тихо. «Но я отвечу. Да, мне нравится ваш кузен, лорд Кроу». «Боги!» — взвился на месте Фред. Он шагнул к двери, резкий, словно хищник. Полы его плаща взметнулись. На миг показалось, что маг сейчас выбежит из лавки, хлопнув дверью. Даже почти услышала в своем воображении, как звенит колокольчик, выпуская мужчину. Но он неожиданно развернулся. Подошел ко мне, пылая праведным гневом. Я совершенно точно зацепила его за живое. Боги ведают, как мне было жаль его в тот момент. Но лгать не стала, потому что от лжи будет еще больнее. И ему, и мне, и Алану. «Почему?» — спросил он голосом, способным заморозить даже пламя. «Я не совсем понимаю вас, милорд». «Почему он, а не я?» Мужчина даже развел руками. Движения его стали резкими, взгляд дерзким и отчаянным. Впервые видела Эбернетти в подобном состоянии, совсем ему не свойственном. Он словно превратился в другого человека. Неужели мага так задел отказ? «Мы встретились раньше, чем вы с Алланом. Я ведь оказывал вам знаки внимания. Вы не могли не понять, что я испытываю к вам. Более того, мы разговаривали на эту тему. Я полагал, что все получится, и вот... Такой нелепый выбор». Он шумно хлопнул себя ладонями по ногам, опустив резко руки. «Вы не знаете, Кроу. Он совсем не такой, каким кажется». «В данный момент вы не такой, каким казались мне раньше». Проговорила я тихо, надеясь, что тон моего голоса приведет Светлого профессора в чувство. «Вы вынудили меня. Вы не дали мне даже шанса доказать, на что я способен. Я не могу указывать своему сердцу», — глядя пристально в синие глаза мужчины, произнесла я. «Он не умеет любить», — прорычал Фредерик. «Он холодный, как айсберг. Да, Алан благороден и, возможно, даже женится на вас. Он такой, но никогда не будет любить вас так, как я». Глаза мага сверкнули огнем, а я невольно отступила назад. Но Эбернетти уже совладал с собой, взяв разбушевавшийся характер в руки. «Прошу прощения, мне стоит удалиться, пока я не наговорил еще больше неприятных вещей. Просто подумайте, Лоррейн, я призываю вас не совершать ошибку». Светлый сделал над собой усилие, поклонился мне и вышел, даже не хлопнув дверью. «Боги всемогущие!» Покачнулась, опустив руку на прилавок, ища в нем поддержки. Букет положила туда же, не в силах смотреть на эти розы, что, казалось, печально взирали на меня алыми бутонами. Даже в цветах читался укор. Я едва удержалась, чтобы не вмешаться. Матушка торопливо спустилась вниз, заглянула настороженно мне в глаза. «Ничего, я просто задела его за живое. Не думаю, что Фредерику прежде кто-то отказывал», — предположила я. «А что, если он просто влюблен в тебя?» — спросила матушка. «Не все могут совладать с ревностью. Ему недостает выдержки, но истинный джентльмен не позволит себе подобного поведения, хотя я и пытаюсь понять его». Прижав ладонь к груди, ощутила, что сердце бьется быстрее, чем прежде. Вот не ожидала визита Эбернетти. Правда, о том, что рассказала ему все как есть, совершенно не жалела. Не сегодня, так завтра этот разговор должен был состояться. Так лучше раньше. За выходные Фредерик успокоится, и кто знает. «Может быть, мы еще втроем посмеемся когда-нибудь над этой ситуацией?» «Не посмеетесь», — шепнул кто-то внутри. Матушка права. Он влюблен и ревнует. «Жаль, что все так произошло». Эдна обняла меня, прижала к себе, делясь теплом и покоем материнского сердца. «Я рада, что он теперь все знает и не будет больше строить планы на то, чего нет». «А мне совсем не показалось, что он понял и отступился». Матушка покачала головой. «Расскажи сегодня своему Алану о том, что произошло. Он должен знать, если между вами все серьезно. А если нет, то, может быть, дашь шанс Фредерику?» «Матушка!» — возмутилась я. «Хорошо, хорошо». Эдна отошла, взглянула на букет, печально оставленный мной на прилавке. Подняла его и добавила. «Цветы не виноваты. Я поставлю их в воду». Коротко кивнула и почти обрадовалась, когда дверной колокольчик снова оповестил о гостя. На этот раз это были покупатели. Две дамы средних лет, которые сразу поспешили ко мне, чтобы поинтересоваться моделью с витрины. И признаюсь, я как никогда была рада приходу покупателей. Даже если они ничего не купят, отвлекут от мыслей об Эбернетти и его неожиданной ревности. Ближе к вечеру явился посыльный. Я уже собиралась закрывать лавку, когда на пороге возник невысокий молодой мужчина в одежде, служащего магических рассылок. Поклонившись, он спросил. «Доброго вечера, мисс. Скажите, здесь ли живет миссис Финниган и ее дочь, мисс Лоррейн Финниган?» Отряхнув руки, подошла к посыльному. «Да, вы не ошиблись. Мисс Лоррейн — это я». Он обаятельно, но искусственно улыбнулся и достал из портфеля на боку длинный белый конверт, который и протянул мне. После этого посыльный поклонился и был таков. А я вскрыла в нетерпении послание, одновременно с этим запирая дверь лавки и переворачивая табличку на слово «закрыто». «Кто приходил, Лора?» — раздался голос матушки. Она возилась с нарядом, укладывала волосы, проявляя нетерпение от предстоящей встречи. «Лорд Кроу прислал сообщение, что экипаж прибудет за нами в 20:00». Крикнула в ответ я и, бросив взгляд на часы, поняла, что мне тоже стоит поторопиться. Это кажется, что впереди еще уйма времени, а на деле его всегда не хватает. Поднявшись наверх, сначала заглянула к матушке. Эдна Финниган была почти готова и оставалось лишь помочь ей уложить волосы. Оценивающе посмотрев на изысканное платье, которое матушка не надевала уже год за отсутствием причины, я принялась колдовать над ее шевелюрой, отчего-то вспоминая старания Игрем Эбернетти, готовившей меня к свиданию с Кроу. Даже стало любопытно, знала ли соседка в действительности о том, кому именно я собиралась выйти или догадывалась. Впрочем, какая теперь разница? «Дай шпильки». Я протянул руку, и матушка положила несколько невидимых в волосах шпилек на мою ладонь. «Ты у меня сегодня будешь красавицей». «Лора», — попеняла меня матушка. «Не думаю, что так важно, как буду выглядеть я». «Лорд Кроу-старший тебе понравится», — проговорила я с уверенностью. «Мы с ним уже знакомы». «Приятный, искренний мужчина, лишенный любого проявления снобизма и чванства». «Звучит впечатляюще», — усмехнулась миссис Финниган. «И да, не забудь накинуть пелерину, ту самую, которую я подарила тебе весной», — напомнила матушке. «Она дивно как сочетается с твоим нарядом. Ты у меня просто красавица». Матушка улыбнулась еще шире, а я принялась за ее локоны, закрепляя их волнами по бокам головы. Ну вот. Едва я закончила с прической моей Эдны, матушка повертелась перед зеркалом и, обернувшись ко мне, смерила взглядом домашнее платье, ахнув. «А ну быстрее переодеваться! Осталось всего ничего!» «Успею!» – рассмеялась я и помчалась в свою комнату надевать лучшее платье из гардероба. Но если нарядиться я была в состоянии сама, то с волосами мне помогала матушка. Так или иначе, к назначенному времени мы обе были готовы и ждали лишь появления экипажа. Ровно в 8 под окнами лавки появилась карета. Выглянув на улицу, я с восторгом увидела дорогой экипаж, запряженный парой гнедых. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, дабы убедиться, что платье не помялось, а из прически не выбилось ни единой прятки, я поспешила в комнату матушки. Но миссис Финниган уже заметила карету и выходила мне навстречу. Спустившись вниз, вышли через лавку. Пока матушка закрывала замок, я увидела, как с козел спрыгнул молодой мужчина в бархатной ливрее. Поспешив к нам, он с поклоном представился, а затем проводил обеих к дверце экипажа. Распахнув ее, он помог сначала матушке, а потом и мне забраться в салон. Сам же вернулся на козлы, и карета тронулась с места, покатив по булыжной мостовой. «Дорогое средство передвижения», — отметила Эдна, проводя ладонью по мягкой обивке салона. Я же выглядывала наружу через окно, пытаясь запомнить дорогу к дому Алана. И, как оказалось, не зря. Экипаж отвез нас мимо Королевского парка и резиденции к Южному кварталу, где обитали самые родовитые господа столицы. Именно здесь располагались имения и фамильные дома знати. Глядя на окружавшие дорогу великолепие, старинные личные парки, пруды и видневшиеся за оградами строения с башенками и колоннами, матушка отчего-то молчала. Лишь позже, когда карета проехала через распахнутые кованые ворота, Эдна Финниган произнесла: «Видимо, твой знакомый очень состоятельный человек». «Видимо, да». Я прежде не особо задумывалась над положением Алана. Даже побывав в его замке, не ощутила алчного удовлетворения, что такой человек, как он, испытывает ко мне интерес и симпатию. Но теперь, услышав слова матери, призадумалась. Главное, чтобы Алан не решил, что интересен мне из-за своего положения в обществе и денег. Вот никогда не думала о нем, как о средстве повысить свой статус. Очень хотелось верить в то, что декан понимает, мне нужен он. С деньгами или без денег – все равно. Только он один. «Даже не знаю, как вести себя в этом доме», – кивнула матушка на здание, приближавшееся с каждым мгновением и ударом копыт о гравий дорожки. Спустя минуту экипаж остановился перед высокой лестницей, поднимавшейся к резной двери. Уже знакомый лакей помог выбраться из салона, раскланялся и отошел в сторону, стоило на лестнице возникнуть в высокой фигуре лорда Кроу. Я на миг застыла, глядя, как он торопливо спускается вниз. Матушка замерла в нерешительности, но я взяла ее руку и сжала в своих пальцах, шепнув: «Матушка, просто будьте собой, и все получится». «Миссис Финниган, мисс Финниган». Алан поклонился. Взгляд черных глаз скользнул с моего лица на лицо Эдны и вернулся назад. «Я так рад, что вы приняли приглашение». «Мы тоже очень признательны вам», — сделав книксон, ответила Эдна. «Прошу в дом». Алан предложил нам обеим руку, и, взяв его под локоть, мы начали медленно подниматься наверх, к распахнутой настежь двери, у которой изваянием застыл еще один лакей с неизменным выражением почтительности на лице. Мне уже повезло побывать в этом доме, а вот матушка едва удерживалась от желания смотреть по сторонам. Я видела, как она старательно не вертит головой, но выдавали глаза, сверкавшие с интересом и любопытством. Впрочем, даже в холле этого дома было на что посмотреть. И потолок, и стены с картинами и статуями, колонны и лестница – все поражало изящной красотой. Ступая по мрамору пола, чувствовала, как на губах расцветает улыбка. Но меня радовало лишь присутствие рядом Алана, скорая встреча с его отцом, лордом Джеральдом, и то, что матушка сегодня рядом. «Если желаете, дворецкий после проведет для вас экскурсию по дому». Заметив интерес Эдны к особняку, проговорил темный маг. «Здание очень старое, Оно старше королевского дворца и испокон веков принадлежало роду Кроу. «У вас настолько древний род?» – поразилась миссис Финниган. «Только не произносите эту фразу при моем отце», – усмехнулся Алан. «Для него нет ничего приятнее, чем обсуждать этот дом и наш род. Но проблема в том, что, начав, он уже не сумеет остановиться». Пошутил декан, и Эдна тихо рассмеялась, а я поразилась тому, что, оказывается, этот мрачный господин декан умеет шутить. При мне он делал подобное крайне редко. Создавалось ощущение, что могу самому непривычно общаться подобным образом. Но что самое главное, у Алана получалось. «Добрый вечер». Старший лорд Кроу встречал нас у дверей зала. За его спиной уже красовался накрытый стол, и весело трещали дрова в огромном камине, который можно было войти, не наклоняя головы. Джеральд Кроу был одет в замечательный костюм синего цвета. Белоснежная рубашка подчеркивала смуглость его лица. Золотые пуговицы камзола заиграли в свете магического огня. Но еще сильнее сияла улыбка на губах мужчины. «Отец?» Алан прошел вперед. «Позволь представить тебе моих знакомых. Миссис Финниган и ее дочь Лоррейн Финниган». «С юной леди я уже имел честь познакомиться раньше, а вот видеть вас, миссис Финниган, очень и очень рад». Лорд Джеральд весьма изящно поклонился моей матушке. Я покосилась на нее и увидела, как она сделала книксон, возвращая улыбку. «Мой отец, лорд Джеральд Бартимулью Кроу», — представил отца Алан. «Рада встрече и знакомству, милорд», — проговорила матушка. Когда все приличия были соблюдены, мы направились к столу. Теперь матушку вел под руку хозяин дома, а я держала локоть господина декана, размышляя о том, когда стоит рассказать ему о сегодняшнем инциденте с Эбернетти. В итоге решила, что стоит подождать до конца ужина и не портить настроение Алану. К тому же, мне было жаль Фредерика. Я надеялась, что это в мужчине говорила ревность, а не сам Светлый. Прежде не замечала за Эбернетти подобных эмоций и поступков. Мне не верилось, что он настолько не сдержан в проявлении чувств. «Я хотел, чтобы все было по-семейному», — сообщил идущий вперед лорд Джеральд моей матушке. «Поэтому велел накрыть только часть стола. Хотелось бы поговорить с вами, пообщаться, что почти невозможно делать, если соблюдать этикет». «К ужину больше никого не будет?» — спросила я у Алана, не слушая, что ответит старшему Кроу матушка. «Нет, только ваша семья и мы с отцом». Декан подвел меня к столу, отодвинул стул и, дождавшись, когда опущусь на сиденье, пододвинул его за мной, после чего сел напротив. Мы с матушкой сидели рядом. Она ближе к сэру Джеральду. Бегло оглядев стол, заметила, что напитки уже стоят, а вот закусок и остального пока нет. Но вот хозяин дома подал знак, и лакеи оживились, возникнув словно из ниоткуда. И все повторилось, как в первый мой визит в этот дом. Матушка скоро оттаяла. Джеральд Кроу, не в пример своего отца, умел и любил вести беседы. Все же в нем чувствовался образованный и светский человек. Так что совсем скоро Эдна с удовольствием отвечала на его вопросы и даже задавала их сама. Разговорившись, эти двое обнаружили, что некогда посещали одни и те же места. И у них, оказывается, есть общие интересы. А я удивлялась откровениям матушки, обсуждавшей любимую книгу с хозяином дома. Книгу, которую она читала вечность назад. Слушая ее слова, ощутила укол горечи. Получается, до смерти отца матушка интересовалась многими вещами. А теперь, вынужденная отдавать всю себя лавке, забыла о том, что когда-то любила читать, обсуждать картины и художников. И еще многое такое, что я даже узнала впервые. Алан смотрел на Эдну с улыбкой, но чаще всего мы встречались глазами, переговариваясь парой-тройкой ничего не значащих фраз. Больше слушая старшее поколение. Открывая в их беседе для себя что-то новое. Взгляд декана говорил: «Наши родители определенно поладили». И я отвечала таким же молчаливым ответом: «Да». И это радовало сердце, наполняло чем-то светлым и счастливым. Молчаливые лакеи подавали и уносили блюда. На смену закускам и салатам появились горячие блюда. Повар явно постарался. Мясо можно было есть губами, а разнообразие соусов поражало воображение. К рыбе подавали белое вино, к мясу – красное. Я пробовала и то, и другое. Совсем немного. Но даже на мой неопытный вкус вина были насыщены ароматами, тем, что принято называть букетом. «Мисс Финниган!» Когда сэр Джеральд обратился ко мне, я даже вздрогнула. И, разорвав зрительный контакт с Аланом, повернула лицо к хозяину дома. «Да, милорд». Хозяин дома приятно улыбнулся, глядя на меня. «К «Как ваша учеба в академии?» – спросил он. «Надеюсь, мой сын не играет в деспота, используя свое положение». «О, нет!» – поспешила заверить старшего Кроу. «Господин декан знает свой предмет и очень умело излагает его. Мне нравятся лекции профессора Кроу». Джеральд перевел взгляд на сына. «Вот и отлично. Я рад слышать подобное. Я отношусь к своим ученикам так, как они этого заслуживают», — честно признался декан. «Не поощряю ленивых и всегда говорю об этом прямо. Даже если вижу, что один ученик имеет более слабый дар, но при этом старается, то ставлю его в предпочтение к одаренному лентяю». «В этом весь мой сын», — развел руками хозяин дома, уже глядя только на миссис Финниган. Она мило улыбнулась, а я невольно сделала сравнение между Кроу и Эбернетти. И оно, конечно же, было не в пользу последнего. «Мисс Финниган», — внезапно произнес Алан, «что если я приглашу вас и вашу матушку посмотреть дом, прежде чем слуги подадут чай?» Эдна, услышав такие речи, оживилась. Лорд Джеральд, заметив это, произнес: «Если вы согласитесь, я бы тоже составил вам компанию». «Почему бы и нет?» Почти одновременно ответили мы с матушкой. «Вот и замечательно!» Старший лорд поднялся из-за стола. По его знаку подошли лакеи. Нам с матушкой отодвинули стулья, едва мы покинули свои места. «Могу я предложить вам свою руку?» — проговорил Джеральд, взглянув на мою Эдну. «Благодарю!» — только и ответила она. А я дождалась, пока Алан обойдет стол и встанет рядом со мной. «А вот и шанс рассказать о проделке Эбернетти», — поняла я. Я бедничать не хотелось, но я была уверена, что Алан должен знать о приходе Фреда. Просто должен, и все. Мы вышли из зала, поднялись по лестнице, смутно вспомнила, как спала в спальне Кроу. Но, конечно же, о подобном говорить не стоило. А потому, когда мы прошли в музыкальный салон, и сэр Джеральд принялся показывать миссис Финниган музыкальные инструменты, я осторожно потянула за рукав господина декана, шепнув: «Мне надо кое-что вам рассказать, милорд». Черный взгляд остановился на моем лице. Алан все понял и провел меня к окну, из которого, видимо, открывался замечательный вид. Но сейчас там темнел сад и дорожки, политые полосами света от фонарей. «Я весь во внимании, мисс Лоррейн», — сказал Алан. И я выложила все как есть, при этом говоря шепотом, чтобы родители не смогли услышать. Матушка, конечно, знала, а вот отца Алана расстраивать не хотелось. Все же Эбернетти были родственниками Кроу. И кто знает, как он отнесется к подобным новостям. Алан выслушал. Помрачнел, но высказаться на этот счет не успел, так как сэр Джеральд пригласил нас осмотреть библиотеку, видимо, торопясь угодить матушке, любительнице книг. «Вам, несомненно, понравится», — говорил он, пока мы покидали комнату. Было заметно, что матушке понравилось внутри. Впрочем, ей импонировали сам дом и его хозяин. Да и не мог старший Кроу не понравиться. С его вежливым обхождением и приятным, ненаигранным манерами, которые, казалось, шли из самого сердца. По широкому коридору шагали почти рядом. Попутно сэр Джеральд успевал рассказать о той или иной картине, встречавшейся на стенах. А Алан улыбался и кивал, отвечая на мой вопрос во взгляде, мол, я же предупреждал. О доме отец может говорить бесконечно. Библиотека, располагавшаяся на этом же этаже, поражала воображение. И я на несколько минут оказалась под магическим влиянием книг на бесчисленных полках, поднимавшихся вверх на высоту двух этажей. Видимо, здание строили по проекту одного из Кроу, который очень любил читать. Но, как оказалось, библиотеку создали по просьбе прабабки самого сэра Джеральда. «Она была заядлой любительницей книг. Большая часть того, что перед вашими глазами, полностью ее заслуга. Именно по решению и просьбе леди Элеоноры, моей прабабушки, опытный маг-архитектор создал эту библиотеку. Ради этого пришлось пожертвовать частью третьего этажа, где располагались гостевые комнаты. Позвольте, я покажу вам книги по истории магии», — предложил мне Алан. «Буду рада», — согласилась, принимая внимание мужчины. Старший лорд Кроу отвел матушку к ряду полок с книгами по искусству и кулинарии. А мы с Аланом прошли мимо ряда художественной литературы и остановились возле полок с учебниками. «Вот, мисс Финниган», — проговорил Алан, а затем добавил: «Мне очень жаль, что Фредерик повел себя столь недостойным образом. Просто я решила, что вам надо знать об этом». «И правильно сделали, что рассказали. Не ожидал подобного от Эбернетти». Алан отвел глаза. «Я ничего ему не обещала, лорд Кроу», — сказала тихо, — «и никогда не давала надежды». Он не ответил. но посмотрел так тепло и нежно, что у меня дрогнуло сердце. А затем маг приблизился, оказавшись совсем рядом, глаза в глаза, и от этого взора по спине пробежали приятные мурашки. В голове мелькнула мысль, что если бы мы были наедине, он поцеловал бы меня. Точно-точно. А руки сами собой потянулись, опустились на сильные плечи мага. Это было словно безумие. Его вспыхнувший взгляд, мои приоткрытые губы и поцелуй быстрый, жадный, словно глоток чистого воздуха, и бешеный ритм сердца, глупая улыбка, словно мы оба подростки, сошедшие с ума из-за первой и такой сладкой любви. Впрочем, для меня она и была первой. Сильной и, как мне казалось, вечной. «Мне не жаль», — выдохнул Алан, продолжая жадно смотреть на мой рот. «И мне», — едва не хихикнула в ответ. «Какой замечательный дом! Библиотека достойна восхищения!» Раздалось совсем рядом. «Матушка», — поняла я. «У нас еще есть зимний сад, но сейчас он не представляет особого интереса. А вот зимой, когда выпадет снег...» Прозвучало в ответ. «Лорд Джеральд Кроу». «Пойдемте к родителям», — улыбнулся Алан. «Боюсь, они потеряли нас». Но мне казалось, что и матушка, и сэр Джеральд прекрасно все понимали и не собирались искать нас на огромных просторах библиотеки. Когда мы вышли из-за стеллажа, матушка сделала вид, что с величайшим интересом рассматривает огромный атлас, занимающий часть стены, где не было полок. Чуть ниже находился камин, а сбоку, почти у окна, поднимавшегося едва ли не до середины стены, красовался глобус из красного и черного дерева. Все вещи в библиотеке были подобраны со вкусом, даже тяжелые шторы, закрывавшие доступ к солнечному свету, вредному для книг. «Неужели вы все это прочитали?» — спросила Эдна, обращаясь к Джеральду. «О, нет!» — рассмеялся старший милорд. «Даже сотой части не прочел, к своему стыду и сожалению». Глаза у матушки разгорелись. Книги и картины интересовали ее куда больше модных шляпок. Впрочем, в последних она тоже имела толк. Пришлось научиться. «Пойдемте, я покажу вам галерею фамильных портретов», — предложил сэр Джеральд. «А после спустимся на первый этаж. Полагаю, чай и сладости уже готовы и ждут нас внизу». На осмотр галереи ушло не менее получаса. Даже не думала, что рассматривать предков лорда Кроу и Алана будет настолько интересно. Оказалось, что почти все мужчины имели внешнее сходство, в то время как дочери зачастую походили на матерей, хотя обычно бывает с точностью наоборот. Но тут, видимо, мужчины рода имели более сильную кровь. Все же древний магический род, берущий свое начало несколько веков назад. Даже мысль о том, что я, возможно, стану его частью, вводил в трепет. А поглядывая на Алана глупо и так по-женски представляла себе нашего общего сына. Да, я в своих фантазиях торопила события, но это было очень приятно – воображать себя частью рода Кроу. Сэр Джеральд коротко представил предков, пообещав, что в следующий наш визит, если с его слов леди пожелают познакомиться с историей дома, он с радостью устроит нам еще одну, более обширную экскурсию. На этом мы порешили. Спустились вниз, в уже знакомый зал, где на столе помимо свечей появился чай, выпечка и вкусности, разложенные в хрустальные вазы. Вечер продолжался, и для меня он был самым удивительным вечером на моей памяти. Не считая вчерашнего свидания с Аланом. Уже позже, когда садились в экипаж, оба представителя рода Кроу стояли на дорожке, провожая нас. Лорд Джеральд с улыбкой смотрел на мою матушку, и по всему было заметно, что эти двое нашли общий язык, что не могло не радовать нас с Аланом. «Что ж», — произнес старший Кроу, — «я непременно жду вас обеих в гости». «Впрочем, вы можете и не ждать приглашения. Мы с сыном будем рады вам в любое время дня и ночи». Он поклонился, а Алан отпустил, наконец, мою руку, и я села рядом с матушкой, после чего декан закрыл дверцу экипажа. «Благодарю за приятный вечер», — проговорила тихо в открытое окно кареты. «Вам спасибо, что оказали нам честь своим посещением», — ответил за обоих старший лорд. Алан же просто улыбнулся и, поклонившись нам с матушкой, сказал, обращаясь уже к кучеру: «Трогай». «Да, милорд», — последовал ответ слуги. «До встречи», — одними губами шепнула, глядя в глаза темному магу. «До встречи», — ответил он взглядом, и экипаж качнулся, сорвавшись с места. Оставшийся выходной я готовилась. Читала учебники, просмотрела записи лекций, но из мыслей никак не выходил Алан. Стоило хоть немного отвлечься, как перед глазами вставал его образ — лицо и глаза, и эта улыбка, которая заставляла мое сердце биться быстрее. «Очень достойные мужчины», — сказала мне по возвращении домой матушка, а потом даже добавила. «Теперь я понимаю тебя, Лори. Да, понимаю». Она не стала углубляться в объяснение сказанного, но я тоже прекрасно понимала, что хотела сказать Эдна Финниган. Было понятно, как ясный день. Кроу ей понравился как отец, так и сын. И я была уверена, что мы с Алланом можем теперь беспрепятственно встречаться. Так что, надеюсь, вскоре господин декан попросит у матушки позволения ухаживать за мной уже официально, а она не откажет. Вечером посыльные принесли два букета, что удивило и меня, и матушку. Первый, как всегда шикарный, был от Эбернетти, и к пышным бутонам роз прилагались записка с короткой фразой. «Простите, я вел себя недостойно. Фредерик». Второй был более скромный, и в отличие от первого, я унесла его к себе в комнату, где поставила на туалетный столик, чтобы наслаждаться ароматом фиалок, перевитых золотой лентой. Этот букет тоже был с посланием, не менее коротким, чем от Эбернетти. Алан написал: «Благодарю за вчерашний ужин». «Надо же! Этот молодой маг извинился!» Встав в дверях, произнесла матушка. «Что делать с его букетом? Тоже поставить здесь?» «Нет», — я покачала головой. «Пусть лучше будет в витрине, как украшение». А сама перевела взгляд на скромные фиолетовые цветы, радовавшие глаз. А утром, собираясь в академию, попрощалась с матушкой. Едва ступив за порог лавки, увидела на дороге светлого мага, явно поджидавшего меня. «Мисс Лоррейн?» Он поклонился и поспешно подошел. Бросил взгляд мне за плечо туда, где меня провожала до дверей матушка. Поклонился уже ей. «Позвольте», — добавил маг и протянул руку к моей сумке. «Благодарю, но я поеду на экипаже», — ответила, решив, что мужчина предлагает проводить меня до академии. «Зачем же экипаж?» — удивился он. Взмах руки, и перед нами открылся портал. «Это быстрее и дешевле», — лучезарно улыбнулся лорд Эбернетти. А затем, не позволив мне даже что-то произнести, подхватил меня под руку и увлек за собой в круговорот портала. Я не давала согласия. Очнувшись уже рядом с общежитием, взглянула на светлого мага. «Почему вы себе позволяете подобное?» «Боитесь, что нас увидит мой кузен и закатит из-за ревности скандал?» Фредерик улыбался. «Не стоит. Алан умеет держать себя в руках. Я же просто пришел узнать, получил ли ваше прощение». «Я...» Начала было, но профессор Эбернетти продолжил так быстро, что я не успела даже слова вставить. «Цветы — это самая малость за мою грубость и непозволительное поведение. Я надеюсь, что прощен, потому что с самой субботы не нахожу себе места. Хотел прийти и поговорить раньше, но не решился тревожить вас. Подумал, что пусть ваш гнев уляжется, а там и поговорим». «Я не злюсь», — ответила тихо. Рядом с нами прошли студенты со старшего курса светлой магии. Эбернетти ответил на приветствие и снова посмотрел на меня, явно не отдавая себе отчета в том, что мы стоим на виду у всех, и что до начала лекции всего осталось ничего. Впрочем, у него вполне могло не быть первых пар, в отличие от меня. И все же время терпело, ведь благодаря порталу мага мы переместились на территорию Академии в мгновение ока. Но, кажется, я просто искала способ избавиться от неприятного разговора. А вот Фредерик, напротив, желал все обсудить. Синие глаза мужчины сверкали. Весь его вид выражал готовность к диалогу. «Я не злюсь», — повторила тихо. Оглядевшись, заметила, что на нас обратила внимание группа учеников уже с моего факультета. Одетые в темные мантии, они что-то обсуждали в беседке неподалеку. Но я предпочла бы, чтобы этот разговор не видел никто. Впрочем, и самого разговора хотелось бы избежать. Но Фредерик стоял на своем и был намерен обсудить то, что ему казалось важным. «Просто сделала выводы, исходя из вашего поведения», — добавила, крепче сжав сумку в пальцах. «Сейчас она мне показалась как никогда тяжелой, ведь в ней, кроме платьев, были еще и книги. Выходные выходными, а учиться надо всегда. Первый курс самый важный. А я помнила свое обещание, данное Алану, что буду учиться отлично, чтобы он не краснел. Как же давно это было. Тогда еще и подумать не могла, что полюблю своего декана, и что он, в свою очередь, влюбится в меня». «И какие, извольте спросить, выводы вы сделали, мисс Финниган?» — приподнял светлые брови Эбернетти. «Что не все то золото, что блестит», — ответила и поспешно добавила. «Милорд, у меня скоро пары. А еще я хотела переодеться и разложить вещи в комнате». «Успеете», — улыбка сползла с его губ. «Мисс Финниган, мне кажется, вы просто не понимаете. Что я не понимаю, господин профессор? Что нравитесь мне. Очень нравитесь». Услышав подобные слова, застыла, словно громом пораженная. «Он что, с ума сошел говорить такие слова рядом с общежитием? Ведь обязательно кто-то да услышит. А еще я не умею ставить купол тишины, а он, кажется, и не собирается ничего скрывать. Это что, такой ход? Зачем? Чтобы по Академии поползли слухи о том, чего нет? А если узнает Эльза? Ей ведь нравится Фредерик. Боги, как неловко. Господин профессор, вам не кажется, что здесь не время и не место для подобных тем? Хорошо, тогда я приглашаю вас вечером после занятий сходить со мной в кафе. Это недалеко, вам обязательно понравится. Мы просто поговорим. Синие глаза мужчины впились в мое лицо, замерев в ожидании. А я помялась, чувствуя себя едва ли не гадкой и подлой, но сказала то, что думала. Прошу прощения, милорд, я не могу никуда с вами пойти, и нам нечего обсуждать. Я хотела, чтобы мы остались друзьями, хорошими знакомыми, но чувствую, что такого просто не может быть, а потому... Сделав Книксон, развернулась и быстрыми шагами направилась в сторону общежития. Из окон на меня во все глаза смотрели ученики, светлые и темные. Увидели, заметили. Да и как не заметить, если Эбернетти именно этого и добивался? Точно теперь слухи пойдут. Но Алану я объясню. Он знает своего брата. А вот Эльза? Могу поклясться, она, как и остальные, тоже приникла к стеклу. Следит за мной. Поверит ли она мне? Как же неприятно. Гордо вскинув голову, вошла в здание. Почти сразу заметила, как от окон отпрянули маги. Все, кто находился в фойе в этот час. Поздоровавшись с феей-привратницей, поспешила по лестнице к себе, почти физически ощущая взгляды на спине. «Мне все равно», — мысленно произнесла. Вот только когда остановилась перед дверью и положила руку на ручку, не решаясь открыть и войти, что-то внутри сжалось от неприятного предчувствия. И на миг показалось, что встреча с Фредом — лишь первая ласточка грядущих проблем. Набравшись решимости, вошла в комнату. К моему удивлению и облегчению внутри оказалась только леди Эбернетти. Впрочем, ее взгляд, устремленный на меня, говорил о том, что Играм, как и все в общежитии, кто не поленился выглянуть в этот ранний час в окно, была свидетелем моего появления у здания и последовавшего за этим короткого разговора. Оставалось надеяться, что Играм заметила, с какими лицами мы с Фредом поддерживали эту беседу. А то мало ли что светлое себе напридумывает. Фантазия у нее, кажется, богатая. «Доброе утро», — произнесла я. «Ага», — протянула магичка и, развернувшись ко мне всем корпусом, усмехнулась. «Дала отворот-поворот моему брату?» — прямо спросила девушка, и я также прямо ответила. «Да». «Не зная я тебя, решила бы, что ты предпочла Кроу, как более состоятельного кандидата в мужья», — проворковала леди Эбернетти. «Но так как я тебя знаю, то могу поспорить, что моему брату просто не повезло. Не сомневаюсь, что он так и не понял, почему ему предпочли другого». «Вот как?» Я не удержалась от вздоха полного облегчения. Была мысль о том, что нам теперь с Игром тяжело придется делить комнату. Но все оказалось проще, если только Светлая не лжет и не играет какую-то роль. В том, что Светлая те еще актеры, успела убедиться на собственном опыте. Все же Алан оказался прав, когда заверял меня, что не все светлые маги есть суть добро, и наоборот. Даже во тьме всегда может быть тепло, уютно и безопасно. «По твоим глазам вижу, что ты удивлена». Продолжила Играм, не позволяя спросить о том, где Эльза. Мне было очень интересно, видела ли синеволосая ведьмочка неприятную сцену под окном. Но и тема, затронутая леди Эбернетти, оказалась любопытной, так как касалась Фредерика. «Ты думала, я поддерживаю брата?» — усмехнулась Играм. «А вот и нет. Не то чтобы я желала Алану подобную супругу, но уж лучше ты станешь женой Кроу, чем супругой Фреда. Матушка все равно подобное бы не допустила. Так что выбор правильный, мисс Финниган». «Я сделала свой выбор только по зову сердца, а не из меркантильных соображений». Выпалила резко. «Извини, если обидела». Светлая пожала плечами. «Ничего не могу поделать с собой. Всегда говорю все прямо. Но знаешь ли, мне кажется, это лучше, чем когда тебе в глаза улыбаются, а за спиной говорят всякие гнусности». Она многозначительно улыбнулась и развернулась к зеркалу, чтобы поправить локоны, уложенные явно еще в поместье горничными. Застыв на несколько секунд, выдохнула снова, шагнула к кровати и, достав выстиранную мантию, надела ее поверх повседневного платья. «А где Эльза?» — спросила уже, когда принялась собирать учебники, проверив заодно расписание занятий. Оно магическим образом менялось само. Раз в неделю происходило такое вот чудо, из чего сделала вывод, что бумага, на которой печатали расписание, была пропитана насквозь магией. «Кто ее знает?» Леди Играм встала и тоже надела свою серебристую мантию. Оправила рукава и повернулась ко мне. И если хочешь спросить, видела ли она, как ты общаешься с Фредом, то сразу убежала. Мне кажется, что она тоже имеет виды на Фреда. Если это так, то передай ей, чтобы поискала себе более доступный предмет обожания». И еще раз взглянув на меня, Светлая приплыла к выходу, прихватив с собой всего лишь тетрадь и магическое перо, не требовавшее постоянной подпитки чернил. Стоило подобное удовольствие довольно дорого, а потому позволить себе его мог далеко не каждый. Проводив соседку взглядом, подождала, пока она удалится, а затем вышла следом, прихватив метлу. Последней парой у нас стояла летняя практика, а уже после нее начинался обед. По сути, понедельник был легким днем, но сейчас я менее всего думала о лекциях, надеясь, что на перемене смогу поговорить с подругой и объяснить ей причину разговора. Но на первой паре Эльза не оказалась. Не появилась она и на вторую лекцию, получив два пропуска в журнале посещаемости. Сидя рядом с пустующим местом, которое прежде занимала подруга, я почти не вникала в смысл уроков, и, по сути, они прошли для меня зря. Все, кроме последнего. Полета на метлах. Вот там мы и встретились с Эльзой, только поговорить не успели. Подруга опоздала на занятие и явилась уже тогда, когда мы знакомились с нашим новым преподавателем по практике. Сначала я даже удивилась, когда на тренировочном поле нас вместо миссис Винтер ждала какая-то молодая и очень привлекательная женщина. Но она сразу представилась, назвавшись мисс Валентайн. «Доброго дня, девушки!» Улыбка у ведьмы была красивая. Да и сама она отличалась идеальной внешностью. Высокая, стройная, с темными волосами, уложенными на голове высокую прическу. Она носила черный обтягивающий костюм, штаны и сюртук и смотрела на нас испытующе с любопытством. «Мое имя мисс Валентайн, и я являюсь временной выполняющей обязанности вашего преподавателя по полетам на метлах». «А что случилось с миссис Винтер?» — спросил кто-то из девушек, и я, на мгновение забыв об Эльзе, тоже навострила уши. «О, у нее все в порядке», — мило ответила женщина. На вид ей было около лет 30, то есть немногим старше нас. Впрочем, ведьмы могут скрывать возраст, так что не факт, что она молодая. Я даже прищурилась, пытаясь определить, носит ли мисс Валентайн личину, но то ли у нее была хорошая маскировка, то ли она действительно была еще молода. Так или иначе, рассмотреть ничего не удалось. «Дело в том», — тем временем объяснила нам женщина, «что дочь мисс Винтер скоро должна родить. Госпожа-преподаватель решила быть рядом с дочерью в такой важный момент для обеих. Это нормально, поэтому я побуду ее заменой в течение ближайшего месяца. Возможно, даже меньше». «Я постараюсь не разочаровать вас, девушки». И снова кошачья, обволакивающая улыбка. В этот момент и появилась Эльза. Вышла откуда-то из-за спины, встала рядом. Мы с соседкой по ряду расступились, пропуская ее. Бросив взгляд на синеволосую ведьму, заметила, что она даже потемнела лицом и казалась расстроенной. «Ты как?» – не удержалась я. Эльза передернула плечами и то ли не захотела ответить, то ли просто не успела, потому что мисс Валентайн дала команду садиться на метлы и подняться в воздух. Решив, что поговорю с подругой после занятия, взгромоздилась на метлу и легко поднялась, на одном уровне с остальными девушками. Мисс Валентайн тоже села на метлу. У нее она была широкая, большая, с длинными прутиками черного цвета. Даже не знаю, от какого дерева или куста такие прутья, но даже на первый взгляд метла госпожи-преподавателя казалась более маневренной и удобной. «Делаем круг над площадкой на высоте 2 метра, а затем ускоряем темп», — велела женщина и полетела вперед первой. За ней гуськом потянулись и мы. Не такие ловкие и умелые. А мисс Валентайн знала свое дело. На метле она держалась даже лучше, чем ее предшественница. Сделав круг, мы прибавили скорость. И это оказалось волнующе и приятно. Ветер бил в лицо, трепал волосы и мантию. Хотелось смеяться и лететь выше и быстрее. Оторваться от остальных, воспарить в небо, словно птица, так высоко, чтобы здание Академии и сам город стали маленькими и игрушечными. Я даже представила себе это, пока летела следом за ведьмочкой по имени Софи. А за спиной летела Эльза. Изловчившись, бросила на нее взгляд, отметив, какой сосредоточенной кажется синеволосая ведьмочка. А еще она смотрела не на меня. Взгляд мисс Зальц был устремлен куда-то мимо, словно она и не видела меня. «Я расскажу ей о том, что между мной и Фредериком ничего нет», — решила я. «И она поймет и перестанет обижаться». Впрочем, я не совсем понимала причины обиды подруги. Это надо быть слепой, чтобы не видеть, как мы с Эбернетти разговаривали. Но влюбленным свойственно ошибаться. Видимо, Эльза приревновала и обиделась. Но сейчас мне казалось, что надменная леди Игрем права. У моей подруги нет шансов заполучить Фредерика. И дело не во мне, а в его семье. И все же поговорить нам надо. Обязательно. «Ну-ка, девочки, а теперь попробуем подняться выше и летим зигзагом друг за другом. Держим дистанцию», — скомандовала мисс Винтер голосом, усиленным магией. Я снова отвлеклась, решив, что пока длится практика, на время забуду о подруге, терзавших меня муках совести. Тем более, что я перед ней ни в чем не виновата. Поэтому остаток практики провела с почти легким сердцем. А вот когда полеты были закончены, и мы спустились с небес на землю, пришло время для разговора с Эльзой. «До встречи, девочки!» — напутствовала нам мисс Валентайн. «И отполируйте метлы перед следующим уроком. Помните всегда, что полировка — это важно, как чистка прутьев». Она проводила нас странным взглядом, и мне отчего-то показалось, что на меня женщина посмотрела с большим интересом, чем на остальных учениц. Впрочем, это уже начало входить в привычку, и я понимала, что не являюсь центром мира, только никак не могла избавиться от тяжелого чувства, что не ошибалась. «Эльза!» Я поравнялась с подругой, вышагивавшей чуть впереди. Закинув на плечо метлу, синеволосая ведьмочка чеканила шаг и казалась погруженной в собственные мысли. Но, услышав мои слова, она обернулась. Взгляд ее больших глаз остановился на моем лице. Что-то неприятное промелькнуло в глубоком взоре, но я прогнала неприятные мысли, продолжив. «Ты сегодня пропустила лекцию. Почему?» Это было не свойственно молодой ведьме, которая старательно и упорно училась. Я понимала, что сама явилась причиной такого упадка настроения у девушки, но все же надеялась, что ошибаюсь. А вдруг? Но нет. Подруга ответила быстро и недовольно. «А ты разве сама не понимаешь? Если ты имеешь в виду мое утреннее появление перед общежитием вместе с лордом Эбернетти, то позволь мне тебе все объяснить. Я ни в коем случае не лгала тебе. Между мной и профессором ничего нет и не будет». Эльза приподняла брови. «Неужели?» – произнесла она. «Ты разве не видела, как мы с ним разговаривали?» Я посторонилась, пропуская кого-то из девушек. А когда снова пошла рядом с Эльзой, продолжила. «Мне нет дела до сэра Фредерика. Мне нравится совсем другой мужчина, очень нравится. И между нами все серьезно, а Эбернетти?» «Влюблен в тебя по уши», — перебив, закончила подруга. «Сомневаюсь». Честно призналась я и, схватив Эльзу за рукав мантии, заставила остановиться. Мимо прошли еще девушки из нашей группы. На нас косились, но никто, хвала богам, ничего не произнес. «Послушай, Эльза», — сказала я, когда на дорожке мы остались одни. «Я ни в чем перед тобой не виновата». И если у лорда Эбернетти есть ко мне какие-то чувства, в чем я, признаться, сильно сомневаюсь, то это не моя вина. Я никогда не выделяла его и никогда не обещала ему ничего. Мне казалось, что он просто общительный и дружелюбный. Ага. Поправив метлу на плече, усмехнулась ведьмочка. Ты вообще не знаешь мужчин, да? Это когда они просто дружелюбные, а? Нет, моя милая, дружбы между мужчиной и женщиной нет и вряд ли может быть. Они или хотят нас... или им все равно, кто мы и как нас зовут. «Тогда, если ты все знаешь и понимаешь, действуй, а не прячься по библиотекам», не удержалась я. «Или думаешь, он сам тебя заметит? Ты ревнуешь без причины и сама не приложила ни одного усилия, чтобы тебя разглядели». Мы встали друг против друга. Сердце забилось так гулко, что отозвалось глухими ударами где-то в висках. Я выдержала пристальный взгляд подруги, но несколько секунд мы просто стояли и пыхтели, не зная, что сказать. Каждая высказала то, что наболело. И каждая, как я предполагаю, не считала себя виноватой. Только все же между нами что-то произошло. И я тайно порадовалась, что не открыла сердце этой девушке и не поделилась с ней своими откровенными мыслями и тайнами. «Ты права», — неожиданно проговорила синеволосая ведьмочка, и ее плечи опустились. А у меня даже было вспыхнувший запал как-то резко угас. «И я сама ничего не делаю», потому что не знаю, как поступить и как привлечь его внимание, а он смотрит только на тебя. «Ой, не говори!» Я отмахнулась. «Он на всех смотрит, но только тебя провожает». Эльза сняла метлу с плеча. «Это временно!» Сделала еще одну попытку образумить подругу. «Скоро он примет тот факт, что неинтересен мне, и тогда посмотрит вокруг». «Поглядим!» Эльза перекинула ногу через древко метлы и поднялась в воздух. «Разве так можно?» Удивилась я, но подруга не стала слушать. Направив метлу в сторону общежития, она скупо улыбнулась мне и полетела прочь, взметнув полы мантии. Поглядев ей вслед, я вздохнула и медленно направилась по дорожке. Скоро обед, а у меня нет ни аппетита, ни настроения. И с этим надо что-то делать. Совершенно точно.